Безопасность жизни и имущества. Физическая безопасность была одним из решающих факторов в желании евреев селиться вместе, и это было центральным соображением при выборе места для еврейского квартала. В Испании евреи иногда жили в особом крыле городской крепости, а в других местах, не только в Испании, но и в Ашкеназе, еврейские кварталы в большинстве случаев были огорожены стеной, ворота которой закрывались на ночь. Обязанность починки стены и содержания ворот была возложена обычно на еврейскую общину. Выбор места для квартала зависел от правителя и принимался в ходе переговоров с поселяющимися в городе евреями. Так еврейский квартал в Шпеере был обнесен стеной, чтобы евреи не были столь беззащитны перед буйством грубой толпы. Еврейский квартал в Кельне был обнесен стеной после антиеврейских беспорядков в 1330 году. Так и в Испании евреям было разрешено обносить свои кварталы стеной с воротами. Право возведения стены с воротами давалось евреям как привилегия, и они должны были за нее платить. Так было, например, на Майорке и Виллафранке в 1290 году. Уже в 1257 году был основан еврейский квартал в Барселоне под королевской защите. Евреям разрешалось открывать и закрывать ворота по своему усмотрению. Расположению еврейского квартала в центре города сопутствовали очевидные экономические преимущества, но и недостатки в плане безопасности. В тех местах, где еврейский квартал располагался недалеко от собора или дорога к собору проходила через него, евреи неоднократно, особенно во время христианских праздников, подвергались нападениям христианской толпы. Стены и ворота помогали во время обычных антиеврейских беспорядков. Однако во время большой смуты по поводу черной смерти, эпидемии чумы, они не спасали от ярости толпы. В Испании еврейский квартал стал небезопасным, когда власти во второй половине XIII века разрешили входить туда монахам для проповеди христианства евреям. Проповедники заходили в кварталы в сопровождении толпы, которая могла напасть на евреев. Вследствие этого вышел королевский приказ, запрещающий христианам заходить в еврейский квартал, кроме небольшой группы достойных христиан, приходящих для проповеди христианства.